Глава 10. Дуняша за пару недель проживания в монастыре многое успела сделать. Глафира-трудница, к которой ее поселили, взяла на себя хлопоты по стирке и уборке кельи. Хотя, казалось бы, что там прибирать, если кроме топчана и небольшого сундука ничего не стояло. Но постеленный на топчан травяной матрас требовал ухода, как и любая перина. Глафира, возвращаясь после утренней молитвы, каждое утро ворошила подушки, набитые пухом рогоза, разбивала комки и выставляла их на нагревающийся солнцем подоконник. Потом девушка слегка потряхивала матрас, проверяя, не слежался ли он и не начала ли сыпаться травяная пыль. Дуня знала, что для таких постелей используют осоку или солому, и лишь малую часть пахучих трав, но никогда не видела, как ухаживают за ними. Ей казалось, что это недолговечная вещь, но Глафира сказала, что если сделать два матрасика из разных видов осоки, да еще до ее цветения и при сушке не полениться, поворошить, то такая постель прослужит целый год. Каждый день Глафира мела и протирала влажной ветошью пол, а вечером приносила таз с водой и помогала обмыться Дуне перед сном. Утром боярышня бегала во двор и самостоятельно дрызгалась у колодца. Вот такой нехитрый, но требующий определенных глафириных трудозатрат сложился у Дуни быт. Зато кормили тут всех организованно. И это высвобождало много времени всем женщинам. Дуне все очень нравилось, и она с воодушевлением взялась за работу, расписывая трапезную или крутясь во дворе, вкладывая свою долю стараний в его благоустройство. Игуменья одобрила эскиз цветочного орнамента в трапезной, лишь попросив добавить птичек, чтобы разбить схематичность общего рисунка. Еще настоятельница засомневалась была, увидев, что Дуня хочет использовать ограниченное количество цветов, но согласилась, что так глазу спокойней, да и дешевле. Она же подтвердила девочке, что эта трапезная предназначена исключительно для паломников и находящихся в нужде людей. Монахини же принимали пищу в закрытой для других трапезной, и Дуне туда не было хода. А когда дочка Милославы принесла Анастасии рисунок монастырского комплекса, где особо детализирован был двор, который пока существовал только в голове боярышни, то у игуменьи даже перехватило дыхание. Никто так не рисовал. Даже картины признанных европейских мастеров, которые пишут по заказу папы или его кардиналов, уступали простенькому эскизу девочки. Казалось, что она быстрыми росчерками всего лишь обозначила основные линии. Но эта простота была только кажущаяся. Евдокия создала необыкновенную перспективу всему рисунку и настолько правильно, что не сразу поймешь, что это невозможно. Маленькая художница словно бы приподнялась на небольшую высоту и отобразила увиденное. И ведь так нарисовала, что сразу было ясно, что на купола она смотрела снизу вверх, а вот на нижнюю часть монастыря и двор — сверху вниз. Невероятно! Как? Как она это сделала? Едва справившись с волнением, игуменья ровно произнесла, что ей надо посовещаться с другими сестрами по поводу предстоящих переделок. Но уже на следующий день сестры одобрили благоустройство двора, внеся небольшие поправки. С того дня помощницу Дуни было в избытке. Вместе они вбивали колышки и натягивали веревочки, размечая дорожки, уединенные площадки и места для любования декоративными элементами сада. Потом дружно перекапывали землю, где должны были быть посажены деревца и цветы. А после бурно обсуждали, какими должны быть декоративные элементы и кто их сделает. Частенько женщины мягко направляли маленькую боярышню, подсказывая непонятное и обучая управлению людьми. Все они пришли в монастырь из непростых семей и многое повидали. Дуняша слушала их рассказы о своей жизни и не пренепрягала их советами. Она понимала, что ее главенство номинально, и всем проще было бы без нее. Но обитательницы монастыря в ответ на попытки самоустранения только улыбались и говорили, что им в радость новая работа и наставничество. Не всем хозяйственным проблемам Дуняша нашла решение. Основной стало отсутствие семян газонной травы. Оставалось надеяться, что имеющиеся клочки травяной растительности, огражденные от вытаптывания, со временем разрастутся, а регулярное скашивание поможет придать хотя бы видимость зеленого ковра. Ну а Дуняша в течение лета постарается подсеять подходящие травы, собрав семена на лугу. Не удалось убедить монашек посадить деревца из леса и стричь их потом. Практичные хозяюшки единогласно решили сажать только полезные саженцы. Поэтому надежду, что спустя годы разросшееся дерево создаст саду атмосферу за счет кроны и подарит тень, пришлось оставить. Заведующая лекарственным садом матушка Пелагея организовала привоз двулетних вишень и яблонь. Их пожертвовал монастырю какой-то купец-садовод. А Дуня сразу же договорилась, что потом обменяет часть саженцев на те, что надеялась получить у Анисима. Уж она так расхвалила долгохранящиеся яблочки, что выбила за них полный ассортимент того, что привез купец. Все равно при посадке будет обрезка. Так пусть веточки пойдут на укоренение, а не в костер. Что же касается лекарственных трав, то сестра Пелагея собрала целую коллекцию из местных и привозимых монахами из других государств растений. Вместе с Дуней они высадили монополосы из заполонившей ее садик пижмы, поделили кусты шалфея, рассадили двулетнюю наперстянку, которая умудрялась сама сеяться, причем где попало. А чтобы в первый же год было густо и красиво, рассыпали на первой линии семена ноготков с васильками. А осенью Пелагея подсадит растения поинтереснее. У нее все лето впереди для подготовки рассады и семян. Одновременно с земельными работами исполнялся Дунин заказ на подпорки для душистого горошка, фасоли и хмеля. Как раз сейчас они сохли после пропитки маслом, прислоненные к стенам монастыря. Дуняша была счастлива в виде энтузиазма вовлеченных в благоустройство двора людей. Она не ожидала, что ее идею о красоте воспримут столь благожелательно. А тут даже паломники задерживались, чтобы помочь. Они сначала подолгу стояли возле выставленного деревянного щита с приколотым на него Дуниным рисунком, слушали объяснения старенькой монахини, поставленной специально для этого. Дуняша сделала еще несколько эскизов, изобразив, каким будет двор, когда все телеги беженцев станут по своим местам, и нарисовала будущую трапезную. Все это тоже повесили на щит. А людям дивно было слушать про красоту, которой тянется душа, и что ее можно попытаться создать вокруг себя. Старая монахиня говорила, и кто-то хмурил брови, пытался спорить, что глупость все это. Но большинство шло ровнять будущие дорожки, возить песочек, камешки, копать, полоть, поливать. А перед глазами у них оставался рисунок того, что вскоре будет, и не оставляло чувства причастности к творимой красоте. Работали не чинясь, сами себе удивляясь. А когда гончар доставил во двор поилку для птиц, то многие добровольные работники стали караулить прилетавших птичек, наблюдать за их суетой и считать благословением увиденное. Никогда еще на территории монастыря не было столько улыбающихся людей. В трапезной работа тоже продвигалась. Сначала Дуняша попросила побелить стены. А пока шли подготовительные работы, приступила к вырезанию необходимых трафаретов. И уже на этом этапе воспользовалась помощницами. Игуменья выделила наиболее способных послушниц, мечтающих впоследствии переписывать книги и перерисовывать рисунки. Они внимательно наблюдали за Дуней, что бы она ни делала, и учились. Будущие переписчицы даже не предполагали, что прежде чем боярышня возьмет кисть в руку и, помолясь, начнет творить, она потратит столько времени на скучную подготовку. Выравнивание и побелка, трафареты и разметка на стене. Где же творчество? Где состояние вдохновения? Они не понимали. А Дуня учила их скрупулезно смешивать ингредиенты и аккуратно прикладывать трафареты, чтобы набить рисунок. Это было интересно, и послушницы все запоминали, но не было в этом полета души. Девушкам казалось, что невозможно создать красоту без перехода души на какой-то иной уровень, и сами себе навязывали посты. Но их маленькая наставница лишь пожимала плечиками и говорила, что труд при учении скучен, зато плод от учения будет вкусен. А Дуняша, окрылённая быстрым воплощением своих замыслов, не знала удержу. Гончар, кроме поилки, привез подносы по размеру подоконников, и она сразу же задействовала их, посадив семена лука, укропа, зерна, пшеницы и овса. Целью было посмотреть, что дольше всего сохранит декоративность. Еще для трапезной были привезены цветочные горшки, и Пелагея сразу нашла, что посадить в них, но пока оставила посадки на улице. Когда похолодает, тогда занесет в помещение. И только начавшиеся ливни остановили работу во дворе и сократили время росписи стен в трапезной из-за нехватки света и обилия засиживающихся паломников. Хоть место возле стены было огорожено, и там стояли строительные леса, паломникам все равно интересно было посмотреть, как маленькая боярышня с помощницами скачет по ним. Гостям казалось, что стена словно бы сама украшается росписью. Так быстро появлялись новые элементы. И пусть роспись пока была простой и грубоватой, но уже красивой, почти так, как на тех рисунках, что висят у входа. Дуняша сделала шаг назад и посмотрела, аккуратно ли помощницы работают с трафаретами. Удовлетворенная увиденным, она решила наконец-то приступить к более тонкой росписи подсохших заготовок. Но за стенами вновь прогрохотал гром, и тяжелая темная туча поглотила остатки света. При такой темноте трудно было подобрать нужный оттенок краски, чтобы он создал тень листочком или, наоборот, отобразил солнечный блик. Раздраженная неудобством, Дуня спустилась и еще раз оглядела то, что уже сделано. С трафаретами дело продвигалось быстро, и пора было переставлять строительные леса. Но Дуняша хотела успеть прописать хотя бы тень на заготовках. И если бы не непогода... Боярышня убедилась, что помощницы доделают полосу без нее. Решила отвлечься и проверить посадки на подоконнике. Там уже начало что-то пробиваться, зеленеть, но неравномерно. Так быть не должно. Она, не обращая внимания на поглядывающих на нее людей, ожидающих еды, забралась ногами на скамью и потянулась к поддону. Ее роста едва хватило, чтобы посмотреть и пощупать проклюнувшуюся зелень. Довольная увиденным, она опустила голову и неожиданно наткнулась на настороженный взгляд мужчины. Ей бы отвернуться, но заляпанная грязью одежда незнакомца не вязалась с его властным звериным взглядом. И, кажется, она знала этого человека. Дуняша захлопала глазами, пытаясь вспомнить его и правильно поприветствовать. Непростой муж смотрит на нее, и ошибиться нельзя. Она застряла в состоянии непонимания ситуации всего лишь на несколько мгновений, но угрожающие поползновения в ее сторону спутников этого человека заставили удивиться и попятиться. Два воя непонятного знакомца быстро переглянулись между собой и постарались незаметно придвинуться к ней. А в их лицах проступило что-то охотничье. Не ожидавшая ничего подобного Дуняша вернула взгляд на главного и вспомнила его. «А ну стой, глазастая!» — прошипел вой узнанного боярина.